погубил дерево Кяра, управителя провинции Бидзен, и тот, кто украл часы у капитана Перейра, и тот, кто в одну ночь разрушил 5 амбаров, и тот, кто убил 8 самураев Микава, и тот, кто совершил еще много других редкостных злодейств, о которых будут рассказывать до скончания века. Все это был Дзиннай. Кяра — тропическое дерево, русского названия нет. И этот Дзиннай, теперь низко надвинув плетеную шляпу, идет предо мной по чуть белеющей снежной дороге. Разве то, что я могу его видеть, уже само по себе не есть счастье, но я хотел стать более счастливым. Когда мы дошли до задней стороны храма Дзёгондзи, я быстро нагнал Дзиннай. Здесь тянулся длинный земляной вал, совершенно без жилищ. И для того, чтобы даже днем не попасться людям на глаза, лучшее место трудно было отыскать. Но Дзиннай, увидев меня, не обнаружил ни малейшего страха, спокойно остановился. И, опершись на посох, не проронил ни звука, как будто ожидая моих слов. Я робко опустился перед ним на колени, положив перед собой руки. Но когда я увидел его спокойное лицо, слова застряли у меня в горле. «Положив перед собой руки». Стоя на коленях, положить прямо перед собой руки, рядом, ладонями вниз, поза и жест, выражающие смиренную просьбу. Есть даже устойчивое выражение «просить прощения», положив руки на землю. «Те-о цуй-те аямару», что равносильно русскому «просить прощения на коленях». «Пожалуйста, извините. Я Ясабуро, сын Ходзёя Ясоэмона», наконец заговорил я с пылающим лицом. «Я пошел за вами вслед, потому что имею к вам просьбу». Дзиннай только кивнул. Как благодарен был я, малодушный, за это одно. Смелость вернулась ко мне. И все так же, держа руки прямо на снегу, я кратко рассказал ему, что отец выгнал меня из дому, что теперь я вожусь с негодяями, что сегодня ночью я пробрался к отцу с целью воровства, но неожиданно наткнулся на него, Дзиннай, и что я слышал всю тайную беседу Дзиннай с отцом. Но Дзиннай по-прежнему холодно смотрел на меня, безмолвно сжав губы. Окончив свой рассказ, я немного придвинулся на коленях к нему и впился взглядом в его лицо. «Добро, оказанное дому Ходзёя, касается и меня. В знак того, что я не забуду этого благодеяния, я решил стать вашим подручным. Прошу вас, возьмите меня к себе. Я умею воровать, умею устраивать поджоги, и прочие простые преступления умею совершать не хуже других». Но Дзиннай молчал. С сильно бьющимся сердцем я заговорил еще горячей. «Прошу вас, возьмите меня к себе. Я буду работать. Киото, Фусими, Сакаи, Осака. Нет мест, которых я бы не знал. Я могу пройти 15 ри в день. Ри — мера длины, равная 3,927 километра. Одной рукой я поднимаю мешок в 4 то. То — мера объема, равная 18 литрам. И убийство 2-3 уже совершил. Прошу вас, возьмите меня к себе. Ради вас я сделаю все, что угодно. Белого павлина из замка Фусими, если скажете «укради», украду. Колокольню храма Санто-Франциско, если скажете «сожги», сожгу. Дочь Удайдзина, если скажете «добудь», добуду. Удайдзин, министр правой руки, одно из трех правительственных и придворных званий в 8-12 веках. Как придворное звание сохранилось и позже. Голову градоправителя, если скажете «принеси», при этих словах меня вдруг опрокинул пинок ноги. «Дурак!» Бросив это ругательство, Дзиннай хотел было пройти дальше, но я как безумный вцепился в подол его рясы. «Прошу вас, возьмите меня к себе. Никогда, ни за что я от вас не отступлюсь. Ради вас я пойду в огонь и в воду, ведь даже царя льва из рассказа Эзопа спасла мышь». Басни Эзопа были переведены на японский язык и изданы португальскими миссионерами латинским шрифтом в 1593 году, они пользовались большой популярностью. Я сделал